Матерь Агни-йоги. Когда говорим о самоотречении и самоотверженности, мыслим об отрешении от личности малой своей и всего, что затрагивает ее так яро. Именно душу свою, личность свою утерявшей, обретает ее, то есть уже перенесенным сознанием своим в индивидуальность, приобщается к жизни бессмертной триады. Душа как бы обретается вновь, но сознание уже перенесено из малого личного «я» в «я» большое. Просто отбрасывается нечто малое, чтобы заменить его большим и более ценным.